Глава 15. «Опять жрешь!» — неслышно вошедший в квартиру док заставил Макса вздрогнуть. «Ну что за уродская привычка пугать людей? А если б я подавился, лишился бы старого друга?» «Тут два врача!» — доктор был необычайно весел. «Не дрейфь, откачали бы! Ешь спокойно, главное, тщательно пережевывай!» За время отсутствия товарищей Макс неплохо похозяйничал. В комнате стало чище, теплее, на печке грелась пара котелков с кашей, а лампы сверкали чистыми стеклами и уже не коптили. «Вижу по твоей довольной роже и лицу Юрки, что есть хорошие новости». Макс пересел в кресло, захватив чашку чая. «Петрович, не поверишь, жизнь удалась, новостей море». Доктор метался по комнате, не в силах побороть забившую фонтаном энергию. «Радуйся, сейчас пару неделек до снега погуляем и в берлогу, а там весна, солнце, море. Прокатимся до Каспия, вместе, как раньше». «Вот это и пугает, что вместе». Макс неожиданно надулся. Док, правда, этого не заметил, бегая по комнате и собирая рюкзак. Юрке стало неловко, и он уставился в окно. Там Фрося азартно рыла землю, ловя неизвестно кого. Скорее всего, крыс либо мышей. А вот бойцы, недавно еще спокойно бродившие по двору, вдруг забегали и засуетились. «Шеф, движуха нездоровая на улице, глянь!» Встревоженный Семенов окликнул дока. «Действительно, бегают как ошпаренные. Я сейчас». Доктор выскочил из квартиры. Его не было минут 5-10, и все это время в воздухе висело тяжелое молчание. Юрка делал вид, что ему интересно смотреть в окно, а Макс, что увлеченно читает. «Черт знает что!» Ввалившийся внезапно док цапнул котелок с печки и, сев за стол, начал глотать кашу, не жуя. «Отряд уходит ночью. Мы останемся одни. Это плохо. Это значит идти на поклон, ну или ножками, если гордость сильнее». Он задумчиво ел, пытаясь найти оптимальный вариант дальнейших действий, а затем недоуменно огляделся. «Так, я не понял. Полковник, что вы стоите, как бедный родственник у окна? У нас постап, официантов нет, все самим-самим, ручками. Садись и лопай. А ты, Петрович, кончай дуться. Один ты до моря не дойдешь, сожрут. Да и желание твое очень странное, между нами говоря, очень подозрительное. Твое ли оно? А твоя совсем серая морда наводит на нехорошие мысли. Ты препарат регулярно принимаешь? Пропусков не было? Клянусь богами, обещаю, если будет у меня уверенность, что ты дойдешь один, веришь, пойдем разными маршрутами. Покажешь этому миру свою крутизну, кто тут папка и вообще. Слово!» Уговоры длились недолго, и вскоре повеселевший Максим подсел поближе, присоединившись к мозговому штурму. Разговоры кончились, когда уже за окном стало совсем темно. Юрка с Максом легли спать, а доктор побежал, по его словам, ругаться. Фрося же так и не пришла, устроившись на ночь в одной из вырытых ям. Свертывающие лагерь бойцы накидали ей лосиных и кабаньих костей, и, устав прятать запасы, она сладко уснула, охраняя свое нежданное богатство. «Рота, подъем!» Юркин сладкий сон прервал чей-то мерзкий вопль. Нетрудно было догадаться, чей. «Козел!» донеслось с соседней кровати. «Хватит спать, у нас много дел. Нужно поторапливаться, чтоб концы сошлись». Док был отвратительно бодр и свеж. Впрочем, он успел сварить уже порядком надоевшей каши из смеси круп и приготовить кофе. «Можно было не так резко, без этих криков». Макс ворчал, потягиваясь. «Так интереснее. Я там ванну налил по соседству. И вода еще во дворе есть. Мойтесь в темпе». «Я первый». Максим резко подорвался. «Док, чая завари покрепче». Серый рассвет бился в грязные окна, небо застала туманная дымка, слепые звезды неярко проглядывались сквозь прорехи в облаках. Идти куда-то было влом. Больше всего Юрке хотелось обратно под одеяло, а лучше в темный, сырой и теплый уголок. В подвал. Это желание его так удивило, что сонливость вмиг прошла без остатка. Максим вернулся посвежевший, подобревший, сразу же взявшись за кружку с чаем. «Семенов, давай в темпе, до темноты нам отсюда надо выбраться», — доктор поторопил Юрку. Семенов послушно вышел, но практически сразу вернулся, просто умывшись и помыв руки. «Зря не мылся, перед дорогой хорошо», — Макс намазывал почерствевший ломтик хлебом маслом. «Потом еще не скоро в баню попадешь». «Да я чистый», — Юрка развел руками. «Честно-честно, сам удивляюсь. Думал, напреет под броней». «Под броней? Под новой? Ну-ка, ну-ка, очень интересно», — прервал его док. Заставив Семенова откинуть горжет и расстегнуть замки, доктор долго рассматривал изнанку, тыкая ее пальцами, а затем внезапно лизнул. «Щиплет, зараза! Нет, правда, Макс, щиплет! На, попробуй!» Но тот отрицательно мотнул головой, покрутив пальцем у виска, и док жестом разрешил Юрке облачиться. «Ну что?» — Юрка был встревожен. Новый бронекостюм ему очень нравился, и его критику он воспринимал в штыки. Но доктор внезапно заорал, напугав друзей. «Хочу такой же! Почему мне не дали?» «Док, заткнись! Дай спокойно позавтракать! Не ори!» Макс облизал до блеска ложку. «А, я все понял! Хитрый план! Теперь типа я точно вернусь! Вот вам! Вот!» Скрутив фигу, док потыкал ей куда-то в стороны. «Не дождешься, крыса лабораторная!» Он бушевал еще какое-то время, завершив свой монолог коротко. «Твари! Знали, чем зацепить! Придется, видно, заехать!» После недолгих уговоров Семенов узнал, разработка этой брони была давним делом. Ее начинали несколько раз, а затем бросали. Слишком много трудностей, слишком получался неоднозначный результат. Однако время шло, производственный и научный потенциал республики рос. По сути, основа костюма была одним живым организмом, симбионтом на основе грибов, водорослей и бактерий. Толстый, резинообразный материал был пронизан мириадами пузырьков, каверн, капилляров, заполненных желеобразным телом, обладающим полезными свойствами. «А так как все хотят кушать, то твой костюм постепенно подъедает тебя, верхний слой кожи. С нашей-то регенерацией ничего фатального. Так, нужно кое-что еще проверить. Я сейчас». Док загрохотал чем-то на захламленной кухне. Но Семенов ничего этого не слышал. Он переваривал знания, полученные о своем высокотехнологичном приобретении. Однако расширенные глаза Максима подсказали ему, что сейчас случится что-то необычное. От сильного удара по спине Юрка снес грудью стол, залив все вокруг чаем, разбив посуду и разбросав куски каши. А еще вокруг были обломки дерева, каких-то опилок. Матерящийся Максим отпрыгнул в угол, оттягивая залитую кипятком штанину в сторону, но протестовать дальше не стал, разглядев в глазах друга фанатичный огонек исследователя. «Больно?» — доктор держал в руках остатки стула. «Нет, просто удар почувствовал и все». Обиженный Семенов отряхивал одежду от мусора. «Один момент». Док вновь испарился. Назад он вернулся со скалкой, но опытный уже Юрка подставил кисть, взяв инструмент на щиток брони, переломив дерево. «Похоже, материал мгновенно твердеет при ударе. Надо провести еще пару тестов». Доктор огляделся, примериваясь. Но трубы отопления ему не поддались, а больше тут ничего подходящего не было. Постепенно азарт исследователя иссяк, и док успокоился. «Ладно, пошли, что ли?» С тоской протянул он, и отряд стал быстро собираться. Убирать учиненный разгром, естественно, никто не стал, даже печку не затушили. На улице доктор высвистал дрыхнувшую Фросю, попеняв ей за внешний вид и особенно за перепачканную землей шерсть. Шли недолго. На ближайшем перекрестке док удачно тормознул залетных бойцов на Урале, тащивших роскошный внедорожник, вытащенный, похоже, из салона. Зачем он был им нужен? Для чего? История умалчивает. Интересоваться судьбой трофея никто не стал. Зато попутка довезла их до штаба, высадив в метрах 200 от КПП. Ругаться доктор начал сразу. Наорал на бойцов, размахивая жетоном, затем на Юрку и Макса с Фросей, когда они сунулись за ним в штаб. А зайдя в штабную палатку, похоже, совсем спятил. Его вопли заставляли даже бывалых солдат вжимать головы и рефлекторно переходить на рысь. «Нет, я требую машину именно сейчас. Нет и нет. Колонну я ждать не намерен. Мне плевать на переправу. Для меня найдут паром или лодку». В ответ, похоже, начали уговаривать, но док был непреклонен. «Хоть рожайте, хоть не рожайте, но машина должна быть через 5 минут. Зенки разуй, видишь мой жетон? Расстреляю, сволочи, запарю, как бешеных собак, сгною в дисбате». Семенову даже стало немного стыдно за такое поведение шефа, недостойное, как ему показалось. «Болваны! Дубы в сапогах! И шмоду взяли!» Вышедший на воздух доктор еще бушевал, но Юрка успел заметить и его хитрый блеск глаз, и заговорщицкое подмигивание, быстрое и со стороны незаметное. «Черт знает что! Бардак! Я буду жаловаться!» Последние слова доктор проорал, засунув голову обратно в палатку. На немой вопрос Семенова док прошептал. «Идем к выходу. Минут через 30 они разродятся. Пока то, пока сё. Главное, ничему не удивляйтесь. Ну и работайте головой, ясно?» Дождавшись кивков в ответ, доктор, засунув руки в карманы, пошагал к небрежно натянутой колючке. На выходе ему хватило грозного сопения, чтоб струхнувшие бойцы оттащили рогатку, перекрывшую выход. Док ошибся. Машина приехала ровно через 20 минут. Ржавый разваливающийся козлик заставил даже привычного к многому Макса присвистнуть. К машине прилагался водитель, описать которого можно было одним словом – чахлый. Невзрачный, потертый и помятый скелет, висящий не по размеру форме, пропущенный, похоже, через стадо коров. «Это самый жалкий водитель, который мне попадался в жизни». Эти слова доктора, да еще короткая строчка: «Наш буцефал летит вперед, в канаве остановка», навсегда рассорили дока и шофера. Впрочем, дальше выкобениваться доктор не стал и с криком: «На переднем сидении ездят только дураки и председатели колхоза!» сел сразу за водителем. Макс устроился рядом, а Юрке пришлось лезть вперед. Скорость машины не впечатляла, да и, оказывается, поездка с доком была тем еще испытанием. Он постоянно требовал ехать по правилам, орал, что лучше знает дорогу и до сих пор помнит, где какой знак раньше висел. Обстановка внутри накалялась с каждой секундой. А затем доктор потребовал сменить маршрут, настаивая свернуть на Казань. «Да блин, нас там не выпустят, блокпосты еще не сняли. Приказ есть на Васюки, а там...» Водитель не успел договорить. «А мне плевать, я так решил. Вези меня, мразь!» И это стало последней каплей в психологическом поединке. Водила, остановив машину, выскочил с монтировкой и с рычанием стал пытаться выкорчевать засевшего в салоне врага. «Полковник, сделайте что-нибудь! Хулиганы зрения лишают!» заорал док, крепко вцепившись в дверь изнутри. Неровный асфальт заставлял старую машину подскакивать, скрипя всем, чем можно скрипеть. Похоже, тонкости эксплуатации этой груды металлолома знал только родной водитель, потому что в руках доктора она ехала с трудом, а переключение передач превращалось в пытку для ушей. «Когда я говорил про работу головой, полковник, я имел в виду не сам предмет, а, так сказать, метафорически предлагал думать. Что теперь с ним прикажете делать?» Док потянул головой назад, где на сидении с ватой в носу полулежал в прострации водитель, поддерживаемый Максом. «Зачем вы его лбом? Сунули бы ствол в бок и все. Эх, молодежь, не учатся ничему и учиться не хотят». И он яростно вдавил клаксон. Фрося, выскочив внезапно из переулка, прошмыгнула перед бампером, скрывшись в заросшем дворе. Проделывала она это уже не раз, похоже, просто развлекаясь. «А сам-то ты, шеф, зачем его довел?» «Понимаешь, Семенов, не могу бить безоружных, ну или ничего мне не сделавших плохого людей. Претит моей тонкой душевной организации. Воспитание мое!» И без перехода док заорал в форточку, мелькнувшему через дорогу грязно-белому силуэту. «Дура, мать твою, так раз так! Еще раз выскочишь, хвост оторву!» «Интеллигент!» — уважительно протянул сзади Максим, а побитый водитель простонал. «Вшивый!» «Все равно вас через пост не пропустят!» Похоже, шофер немного отошел, затянув свою старую песню. «Знаешь, почему нам выдали самого никчемыша и такую же машину?» Доктор с хрустом переключил передачу. «Потому что вас не жалко». Тут когда-то была отличная четырехполосная дорога, идущая по окраине города. Справа тянулись сосны, закрывая вид на речку. Ныряли под их сень асфальтированные, пока еще не совсем заросшие дорожки. Мелькнула синяя вывеска «АЛ». «Я», «З», «В я». А слева тянулись высотки, старые еще советской постройки, удивительно достойно протянувшие до нынешних дней. Семенов смотрел на проплывающие за окном пейзажи, представляя себе людей, которые тут когда-то жили, гуляли, катались на велосипедах, лыжах, купались, веселились, грустили. Какими они были? Каким бы был сам Юрка, если бы жил в это время? Дорога шла в гору, параллельно ступенькам лестниц, сменивших тротуары. И ржавый Редван едва смог заползти на холм, чтобы, замерев на мгновение на его вершине, резво покатиться вниз сквозь рослый сосняк, захвативший пригородную деревню прямо к дорожному кольцу с торчащей поблизости заправкой. А впереди машину ждали. Блокпост. Два БТРа в капонирах, мешки с песком, битые тачки, собранные в импровизированную баррикаду, практически перекрывшую путь, оставив лишь узкий проезд у обочины. «Там их человек 20, не меньше. Чё думаешь, док?» — тревожно спросил Макс. «Я молчать не буду. Наши парни вас взгреют. И по делам. И потом вам еще попадет», — прогундосил водитель. «Расслабьтесь, все под контролем». Доктор беспечно крутил баранку, объезжая ямы. Он оказался прав. Закованные в броню, безликие камуфлированные фигуры держали на прицеле бойцов, поставив их на колени. Теперь было видно, что в полуразрушенном здании АЗС спрятался еще один БТР с эмблемой СК. «Братва, спасибо огромное!» Док, притормозив, прокричал в открытое окно. «Василичу горячий привет! Полчасика подержите этих растяб и своих догоняйте!» Один из захвативших блокпост кивнул глухим шлемом, дав понять, что приказ понят. «Что, съел?» — доктор обернулся к водителю. «У нас все схвачено!» Но тот в полемику вступать не стал, отвернув голову к окну. Страдать ему долго не пришлось. Минут через 10, когда дорога вывела их на ЖД-переезд, отряд покинул машину, вернув ее хозяину, посоветовав напоследок подождать жалобами минут 40. Доктор повел всех по шпалам, удаляясь от города, но шагать пришлось недолго. Через километр у безымянного полустанка их ждала знакомая уже Семенову автоматриса, а ее экипаж, сев в кружок, поджидая пассажиров, пек на костре картошку. 5 человек, уродливых, смахивающих на мутантов. Штрафники-смертники, передовая разведка бронепоезда «Железняк». Никаких имен, только клички. «Здорово, бродяги!» Док поздоровался за руки с каждым, не страдая особой брезгливостью. «Лезьте на борт», — вместо приветствия приказал командир. «Я Борода, а это Шнырь, Морда, Сопля и Горилыч. Шустрее, пехота! Мы вас до точки рандеву добросим и со своими уйдем. И держитесь крепче, полетим шибко. Кто упадет, догонять будет ногами». Юрка тайком разглядывал экипаж, их бандитские уродливые рожи, поражаясь точности прозвищ. Шнырь был постоянно в движении, не мог усидеть на месте, дергался и вихлялся. У морды была морда, вместо лица огромный серый нарост, закрывший один глаз и оставив лишь щелочку другому. Он и челюстью-то мог шевелить с трудом. Сопля, мелкий, тощий, с шишками на голом черепе и, похоже, вечной висящей каплей на конце носа. Он периодически вытирал ее рукавом, но она появлялась вновь. Горилыч был страшнее всех. Низкий лоб, глубоко запрятанные глаза, бочкообразное тело с широченными плечами. Мощные мускулистые руки свисали почти до колен кривых ног. Он один остался равнодушен к пассажирам и, разместившись в пулеметной установке, что-то с аппетитом жевал. Только Борода выделялся из этой системы. Ни усов, ни бороды у него не было. Шрамы во всю харю, рубцы, да желваки наростов по всему телу, выпирающие сквозь старую в заплатах и пятнах масла форму. Было холодно. В кабину их не пустили, приходилось прятаться за ней, спасаясь от ветра. Один Горилыч флегматично сидел в своем гнезде, поедая холодные пирожки. Семенову казалось, что он узнает знакомые места. Вероятнее всего, он тут уже проезжал. Тянулись безлесные холмы с развалинами, торчали из зарослей одичалых садов минареты, а иногда луковки церковных куполов. Тянулись цепочки ненужных столбов и мачт с оборванными проводами, болтающимися под порывами ветра. Унылые пейзажи скрашивали зелень сосновых рощ и песчаные обрывы оврагов, выделяясь яркими пятнами на сером осеннем холсте. Док сидел, нахохлившись, как воробей, натянув поглубже панаму и капюшон. Макс завернулся в спальник и уже похрапывал. Фросе места не хватило, и она ехала на прицепленной платформе, свернувшись среди небрежно накиданных шпал. Мелькнула окраина какого-то городка. Теперь Юрка был точно уверен, они ехали по той же дороге, по которой он спешил на встречу с доктором. Тянулись часы, длинные, холодные, скучные. Часа через два должно было стемнеть, а конца пути было не видать. Поэтому, когда автоматриса стала снижать ход, он удивился. По его расчетам, ехать было еще долго. Шнырь выскочил на минуту, протяжно что-то заскрипело, и не успел он вернуться, как грянул выстрел, а затем еще один. Стреляли где-то впереди. Горилыч завертел башкой, в кабине лязгнул затвор. Юрка тоже приготовился, а проснувшийся Макс, свернув быстро спальник, придирчиво оглядывал свой дробовик. Док присел несколько раз, а Фрося подняла ухо, показывая, что не спит. Автоматриса свернула на соседний путь, медленно катясь вперед. Экипаж и пассажиры смотрели по сторонам, ожидая засаду. А Юрка понял, они приехали. Это был тот же безымянный городок, подаривший ему столько приключений недавно. Мост с чучелом был на месте, а вот рядом с вокзалом копошились какие-то фигуры, похоже, в форме и с оружием. Чем ближе был перрон, тем бледнее становился Семенов, а неприятный, едва уловимый запах кружил его голову. Плохо было тут. Митрич с окровавленной бородой валялся у стены, раскинув ноги. Его автомат с расщепленным прикладом лежал рядом. Бабка, напугавшая Юрку, виднелась поодаль, неопрятной кучей рванья и тряпок, лежащей на асфальте. Гук, вывернув руку, плавал в озерце густеющей крови. У вокзального угла дергалась и храпела подстреленная лошадь, а рядом, у выщербленной пулями стены, лежал короткий рядок расстрелянных, судя по одежде, местных селян. Разномастный камуфляж, папахи, кепки, фуражки, на первый взгляд, типичная банда. Хрустели под равнодушными ногами орехи, краснела раздавленная клюква и брусника, валялись в пыли пироги. Бандиты увлеченно грабили, ругаясь, делили добычу. На прибывших никто не обратил внимания, только бородатый дядька в прожженном бушлате и камуфляжных штанах с нашитыми лампасами желтого цвета, отирающийся у самых рельс, помахал рукой. Слегка покачиваясь, он смотрел круглыми глазами на гостей, закинув двустволку за спину. «Кто?» Начал он тянуть, дождавшись остановки, но только захрипел дальше, когда спрыгнувший Семенов схватил его за горло, чувствуя, как хрящи гортани готовы сломаться от стальных пальцев. «Брось его, быстро!» – прошипело на ухо докторским голосом. «На погоны посмотри, это наши!» Выпущенный мужик упал на колени, хрипя и пытаясь вдохнуть, а затем помчался к своим. Злые лица, блеск оружия. Юрку с доком быстро взяли в полукольцо. Матерящиеся слюнявые рты, пустые безжизненные глаза, не люди, а стая зверей. Рыкнула тихо Фрося, крадучись, обходя толпу с тыла. Макс, присев, положил ствол на борт, был готов стрелять, да и экипаж уже приготовился к бою. Все затихло. Никто не решился сделать первый шаг к резне. В наступившей тишине раздалось какое-то скуление, придушенный плач, а затем хлопнул выстрел еще и еще. Негромкие, из пистолета. Из здания, которое в первое Юркино посещение этого проклятого места было закрыто, вышел человек. На ходу, поправляя одежду, он, небрежно помахивая пистолетом, растолкал толпу. «Братцы!» — обернулся он к своим. «Простите атамана, не удержался. Больно девки хороши были. Кровь моя все горячая. Вам на потеху из моей доли будет». «Батька!» — в разнобой загудела толпа. «Дело молодое, прощаем». «Так, кто это у нас?» — атаман повернулся к Юрке, стоящему впереди. «С бронепоезда? Что произошло?» «Эван, этот бугай Ваське горло помял. Так дованул, чуть зенки не лопнули», — доложили со спины. «Нехорошо. Моих бойцов только я могу казнить и миловать. Правда, братцы?» «Да, батька, так», — вновь понеслись крики из толпы. Черный чуб, торчащий из-под сдвинутой на затылок папахи, холеное, бледное, с серыми пятнышками лицо, тонкие усики и аккуратная бородка. Под расстегнутым бушлатом позвякивали медали, а начищенные сапоги едва слышно поскрипывали. Красив был атаман. Только глаза затуманены дымкой дурмана и безумия. Шалые, черные, как зрачок ствола. На бедре болталась тяжелая кобура, а Стечкин тускло отсвечивал в едва заметно подрагивающих атаманских руках. «Что ж, судить будем, братцы! Нельзя такого спускать!» — рисуясь, воскликнул атаман. И Семенов понял, сейчас их точно будут убивать. Он оглянулся на бледного доктора, на шепчущего за стеклом кабины в микрофон бороду. Длинный гудок прервал митинг и возможное судилище. Пятнистая угловатая туша железняка показалась вдали, приковав к себе всеобщее внимание. Он, гудя, отогнал своей броней шайку с путей, заставив их с ругательствами отбежать на перрон. Лязгнула бронедверь, выпуская наружу прибывших. Трое — командир, замполит Лаврентьев и какой-то незнакомый Юрки боец. «Я Железняк, командир БПО. Кто старший?» «Я», — вышедший навстречу атаман улыбнулся. «Атаман отдельной сотни новосибирского казачьего войска Борислав Каменский». Приняв лихой вид, он продолжил. «Переведены сюда из Сибири для колонизации. В данный момент проводим пацификацию дикого населения». «У меня попутный груз для капитана Каменского», выделив голосом капитана, продолжил Железняк, поморщившись. «Плохо следите за личным составом. Раньше тут было чище, да и воздух был поприятнее. Его правый сапог попал в лужу крови и теперь был безнадежно испачкан. Станичники перестарались слегка. Сами понимаете, после Сибири до сюда. Людно тут у вас, привольно. Сейчас все уберут». Атаман примирительно улыбнулся, скаля крепкие белые зубы. «Стройте личный состав». Скрипя ремнями, Железняк платком протер поставленный на подножку сапог. «Ваши, капитан, вагоны прицеплены в хвосте». «Атаман, я бы попросил», — мягко поправил его Каменский. «Комиссар, накладные и все бумаги на груз. Сверить все с капитаном лично». И Лаврентьев, до этого спокойно стоявший рядом, поспешил внутрь вагона. А экипаж во время разговора начальства потихоньку выбрался наружу, смешавшись с удалыми налетчиками. Там, в перемешавшейся толпе, уже слышались шутки, похабные анекдоты, щедро сыпались табак и сигареты. С обеих сторон начались подначки, шуточные переманивания в свои отряды с обещанием судьбы и богатой добычи, но и легкой службы. Мир и благолепие среди крови и трупов, бывших для всех этих людей обыденностью. «Куда? Куда ты лезешь, мальчик?» Железная хватка пальцев дока, казалось, продавила чудо-броню Семенова. Тот яростно задергался, пытаясь освободиться, привлекая внимание. Атаман, показав на него пальцем, что-то шептал Железняку. «Суд? Хорошо, я согласен. Сделаем все по закону», — четко расслышал Юрка. А автоматриса едва слышно сдвинулась, откатываясь от бронепоезда. Горилыч, выседая за пулеметом, прикурил и внезапно дал длинную очередь по кирпичной стене, заставив казаков испуганно присесть. Как-то так оказалось, что каждый из них был рядом минимум с двумя бойцами из экипажа бронепоезда. И теперь бывшие собеседники споро вязали пластиковыми стяжками руки и ноги станичников, не жалея тумаков особо строптивым. «Капитан, вы хотели суд, вас будут судить». Каменского крепко держали шнырь и сопля, а борода шарил по карманам, ища оружие и документы. «Ты заплатишь, урод кожаный!» Атаман дергался в бессильной ярости, хрипя и плюясь. «Суд? Хорошо, я готов. Потом вы все, я зубами вас!» Семенов понял по мелькнувшему огоньку в глазах атамана, что суда он не боится и даже рад. Похоже, где-то наверху были у ретивого казака влиятельные покровители. Словоизлияние его прервали просто и незатейливо. Борода двинул Каменского по печени, а остальные начали буцкать упавшего атамана ногами. «У вас есть нужные бланки?» — бросил куда-то в сторону Железняк. «Борода, хватит, он еще нужен живой». «Конечно», — внезапно для Семенова также в сторону сварливо ответил док. «Тогда пишите. Хотя нет, передайте бумаги комиссару. Пусть все будет одним почерком». 35 человек с этим», — ткнув на лежащего Каменского, доложил подошедший Лаврентьев. Там это, зверюга в доме, на втором этаже. Рычит, бойцов не пускает». «Это наше, не трогайте», — попросил Семенов. Откуда-то появился раскладной стол, накрытый зеленой скатеркой. Стул, графин с водой, карандаши, ручки, чернильница. Вся необходимая канцелярская трихомудия. Лаврентьев, вздыхая, начал заполнять документ, вписывая себя как секретаря и тройку судей. Док от своей службы, Макс от гражданских и Железняк от армии. Впрочем, формальностями себя не утруждали, внеся приговор сразу. «Слушайте, уроды!» Железняк, скрипя кожанкой, ходил вдоль лежащих ровным рядом подсудимых. «За воровство, убийство, насилие, грабежи вы приговариваетесь к высшей мере социальной защиты. Приговор окончательный. Обжаловать, уроды, вы его не успеете». Тела на грязном асфальте, как только смысл этих слов до них дошел, задергались и заизвивались. Кто-то заплакал, кто-то надрывно стал материться, а кто-то впал в ступор. Деловитые бойцы готовили веревки, раскладывали приговоренных поровнее, видно было, что это им не в диковинку, а обычная рутинная процедура. «Ворон где?» — Железняк остановился у стола. «Инструмент готовит». Оторвавшись на секунду, Лаврентьев продолжил аккуратно заполнять бумаги. Кто-то притащил командирский планшет, принадлежащий Каменскому, а еще непромокаемый мешочек, заполненный бумажными пакетиками с серым порошком. «Судя по спискам, их должно быть 72 человека, а тут только 35. Где остальные?» — спросил доктор, распотрошивший трофейные бумаги. «Ща, узнаем». Борода был назначен адвокатом и очень гордился новым званием. Он в развалку прошел мимо лежащих и, выбрав нужного, сходу пробил ему с ноги по ребрам. «Мясо, жить хочешь?» Увидев быстрые кивки скорчившегося от боли казака, Борода продолжил. «У меня заявление. Мой клиент готов сотрудничать». «Нас было сотню. Часть отстала еще там, в Сибири. Остальных перевезли. Мы шли долго, потери были. Неделю как пришли. Я не хотел, меня заставили. Я отслужу, не убивайте». Подтащенный к столу парень, сбиваясь, вываливал все. «Должны были основать острог для остальных переселенцев. Припас получить. 3 дня назад ночью напали на нас, прям в лагере. Часовых сняли, те даже не пикнули. Какие-то мартышки мохнатые. Скачут по деревьям, дротики метают. 46 нас осталось. Вот и вышли к дороге. А тут дикие, деревня. Вот атаман решил 2 дела совместить. Острог поставить и работников заполучить. Мужики деревенские почти все ушли сюда. Десяток там оставили, чтоб бабы не разбежались. А мы сюда, а тут вы. Не убивайте, а?» «Где напали? Отвечай быстро!» Доктор, услышав о гоблинах, необычайно оживился. Ему было скучно, душа желала действий, а тут такая удача. В куче навоза жемчуг. «К югу, туда, 20 км. Лес густой, болотца и речка с лугами». Дальнейший допрос ничего особого не дал. Дорогу до бывшего лагеря знал Каменский, но он только рычал и плевался кровью сквозь осколки зубов. А порошок оказался толчеными мухоморами с добавками лесных травок. Отряд давно сидел на этой наркоте, постепенно теряя человеческий облик. Ворона Семенов опознал сразу, хоть никогда его и не видел. Крепкий, с неуставной прической в виде низкого гребня и бородой, заплетенной в 2 косички. По лбу и затылку шла вязь каких-то изломанных непонятных букв, сливающихся в красивый сложный узор. А ниже были 2 ворона, раскинувших крылья и летящих навстречу друг другу. Закинув на плечо кирку, ворон подошел к приговоренным. «Начинай», — приказал Железняк. А Юрка понял, что это прибыл палач. Тускло сверкнул металл, и острие с хрустом пробило кость. Казнь совершалась буднично и как-то механически. Ворон перешагивал жертву, наступал на спину и вгонял в голову кирку, а помощники из бойцов споро тягали свежего мертвеца и, накинув петлю на ноги, развешивали их на ближайших подходящих деревьях. На секунду Семенову показалось, что огромный ворон скачет по полю битвы, выклевывая глаза павших. «Аккуратнее, тролли, одежду не дерите, местные потом все снимут». Голос ворона звучал как боевой рог. Оружие, амуницию и остальные трофеи сложили в кучу на пустую телегу в качестве компенсации. Док пошептался с Лаврентьевым, а тот сбегал к командиру. В хвосте состава началось бурное шевеление. Бойцы вытаскивали мешки, ящики, свертки, тюки материи, инструмент. «Коллеги, а что, собственно, происходит?» За спиной Юрки кто-то громко зевнул. «Почему стоим?» Это была пара мужиков, низеньких, кругленьких, с залысинами и ухоженными бородками. Доктору они внезапно оказались знакомы. От оживленной беседы с незнакомыми словами, терминами и прочей научной билиберды Семенову стало скучно. Он понял только одно. Ученые хотели оценить эффективность БОВ, разработанного их отделом, а бронепоезд был придан им для охраны и помощи. Пара вагонов с лабораторией, клетками, холодильниками. Все, что нужно для сбора и изучения образцов. Весь замес двое почтенных биохимика проспали и теперь вышли поинтересоваться причиной остановки. От скуки Юрка пошел смотреть на казнь Каменского, благо идти было недалеко, всего пара шагов. Бывший атаман стоял сейчас на платформе, которую морда подогнал под самый мост, а сопля и шнырь ладили к перилам петлю, сокрушаясь, что веревка тонковата, нет хорошего мыла, и вообще не те времена настали. А затем автоматриса сдала назад, и Каменский, проволочившись ногами по доскам, повис, дергая замотанными ногами, танцуя последний раз в жизни. Убитых местных сложили рядком, по распоряжению доктора накрыв плащ палатками. Наверняка их потом похоронят родичи, небольшой плюс в копилку республики теперь бы не помешал. Железняк вновь мерно шагал по очищенному перрону, а док, пристроившись рядом, о чем-то говорил. На Юркин взгляд оба терпеть друг друга не могли, но обстановка заставляла сотрудничать. Да и сами они были полной противоположностью: живой, подвижный, шумный, любящий подурачиться доктор и мертвый, спокойный, как гранит памятника, командир бронепоезда. И разговаривали они странно, монологами, произнося их куда-то в пустоту, несмотря на собеседника. «Так, банда», — док вернулся к своим товарищам. «Сейчас метнемся в деревню, быстро там убьем всех, переночуем и пойдем по следам наших террористов, а там от их лагеря будем искать наших маленьких друзей». «Нас ждите», — вклинился в разговор Борода. «Командир с вами послал. Проведем пиар-акцию, как в лучших домах». Телега скрипела немилосердно, увязая в колеях, уже набитых в земле. Воз был набит ящиками и мешками, да заботливо прикрыт брезентом. Казачок, назвавшийся Василием и решивший сотрудничать, ехал с комфортом, полуразвалившись на грузе, пуская слюну и дурашливо улыбаясь. Сопля перед отправлением высыпал ему в рот содержимое трех пакетиков, отправив его сознание в нирвану. Периодически казак начинал петь, но быстро замолкал, путаясь в словах. Иногда в нем просыпалась болтливость, и он вываливал кучу ненужных сведений. Сводный отряд карателей усилили вороном. Точнее, он сам вызвался, заменив оставшегося на страже морду, и теперь равнодушно топтал жухлую траву, таща кожаный сверток с торчащей из нее длинной рукоятью, заканчивающейся кольцом. Судя по ножнам, клинок был широк, но удивительно короток для такой ширины. а больше никакого оружия у него не было. Недовольная Фрося не показывалась. На вокзале она развлекалась, качая лапы и висевшие трупы, смотря потом, как они стукаются друг об друга. Бойцы, подвешивающие следующих, быстро перестали ее опасаться. Ну, собака, ну, большая. Но ведь не лает, не кусает. Деревенька открылась внезапно. Пара косогоров, овраг, жидкий лесок с речушкой. И вот потянулись распаханные лоскуты земли, жнивье, стажки сена, да поля с кучками высохшей картофельной ботвы. Дома стояли уже нынешним порядком. Кругом, выставив наружу слепые стены с парой разве что неприметных бойниц. Чистокол, правда, был несерьезный, от зверя только, да чтоб скотина не разошлась. Ну и редкие нитки-колючки, натянутые поверх кольев, дарили символическую защиту. Ворота из жердей были распахнуты. Новые хозяева поселения, похоже, ничего не опасались, а может, просто уже поджидали лихого атамана с добычей обратно. Телега, скрипнув последний раз, остановилась в центре деревни. Народец, заполучив нежданную оккупацию, прятался по домам, разумно стараясь не попадаться на глаза чужакам. Смелые да сильные головы уже сложили, оставив жить покорных и тихих. Юрка чувствовал шкурой, как их взяли на прицел, гадая, пустить на фарш или чутка погодить. А вот остальной отряд не нервничал. Макс возился с лошадью, док счищал с ноги свежую коровью лепеху, кое щедро покрывали окрестности. Горилыч шарил под брезентом, полязгивая металлом, а Борода с товарищами, достав табачок, набивали трубки. «Старинная казачья песня!» — вдруг внятно сказал казак Василий и громко запел. «Из сибирской молодежи казаком один был я!» Он набрал в грудь побольше воздуха и заревел. «Я носил штаны с лампасом и имел еще коня!» Дальше пение не пошло, закончившись кашлем. Настороженная бородатая морда взглянула из дверей самого большого дома, зыркая на прибывших. «Блин, хрен ли смотришь, подлюка!» — крикнул Борода. «Там эти, вашу мать, обдолбались, ползают как мухи. Приходится самим все разгружать. Тут, как тараканы, забились в щели». «А ты кто?» «Папа твой. Выползайте, уроды. Ваш атаман там у железки ногами дергает от ярости. Мы вам припасов привезли. А вы, уроды, там на головах ходите. Стадо. А ну бегом на разгрузку». «Эй, Васька, точно так?» Новое действующее лицо выглянуло из-за угла. «Дык, на деревьях они!» Василий хотел докончить, но приобнявший его шнырь, пьяненько похихиков, не дал, ответив сам. «Как обезьяны, на ветках качаются!» «Парни, дурь у вас первоклассная, рецептом не поделитесь?» Казачки, посмеиваясь, выползли на свет, немного успокоившись, но оружие из рук не выпускали. «Главный кто?» — спросил Борода. «Я», — вылез вперед косматый мужик в папахе. «Головка от шмеля! Строй своих болванов!» «Я Харунжий новосибирского войска, и попрошу...» «Харунжий фигунжий!» — засмеялся Шнырь, а Васька его поддержал, дебильно захохотав. А Ворон, подойдя к телеге, скинул на землю ящик, затем другой. Треснули доски, на покрытую навозом землю посыпались консервы. «У нас там бронепоезд вас, уродов, ждет, а вы тут окопались. Мы сейчас отвалим, а вы живите, как хотите», — внезапно сказал док. Блестящие, полные еще банки решили дело, и казачки стали собираться под громкие подначивания сопли и шныря. Немые лица приникли к окнам, со страхом смотря на новых злодеев, опасаясь того, что горе от них будет еще больше. «А ну, стройсь ровнее!» — рявкнул на мельтешащих казаков Борода, морщась на кривую шеренгу. «Харунжий, пузо подбери!» Казачки ворчали, но уже признав один раз силу чужаков, подчинились. «Все бойцы тут?» — спросил ворон и, дождавшись кивка Харунжева, махнул бороде. А шнырь хлопнул Ваську по спине, да так, что тот выгнулся, закинув руку, царапая грязными ногтями спину, а из груди меж ребер вылезло узкое лезвие, пробив сердце. Разявив рот, смотрел на это Харунжий, пытаясь закричать своим, только не успевал уже. Горилыч, откинув брезент от бедра, полоснул очередью из какого-то уродливого ублюдка-печенега. Забелел серый сруб пулевыми отметинами, звякнуло стекло, повалились мешками казаки на утоптанную землю, истекая кровью. «Ну вот и славно», — док потер руки. «Теперь моя очередь. Будем исправлять то, что эти болваны натворили. Помнишь, Семенов, Сморчка? Эти вот тоже были одним из вариантов продвижения цивилизации, протеже бывшего министра». Доктор помахал рукой, привлекая внимание забившихся по щелям селян, созывая народ на митинг. Особо робких приглашал Борода с командой, обшаривающие местность. «Товарищи крестьяне! Мы, бойцы Уральской республики, пришли к вам на помощь. Банда самозванцев, убийц и насильников уничтожена». Док, хлебнув из фляги, начал агитировать дальше. Он напирал на опасности дикой жизни, расписывал прелести цивилизации, обещал, что в виде исключения все выжившие получат гражданство сразу, что там, в заброшенном городе, уже выгружена гуманитарная помощь, что скоро тут встанет гарнизон, а это техника, топливо, электричество, лекарства, школа, и никаких страхов, налетов и смертей. «Дядь», — Макса подергал кто-то за штанину. «А когда вы Снежинку вернете? Мамка говорит, мы без нее помрем». «Какую нахрен Снежинку?» Максим обернулся. Рядом с ним стоял чумазый мальчишка лет 6. «Лошадь наша, ты вон ее держишь». Макс действительно, когда началась стрельба и кобыла, запряженная в телегу, решила дать деру, схватил ее под узцы и всунул ей в соплястый нос большой и указательный пальцы, сдавив больно перегородку. «А бабу вы че не пристрелили?» Настырный пацаненок не унимался. «Какую бабу?» «Ихнего атамана. Эти вышли, а она нет. Там она, наверное, сидит. В доме». Максим, бросив лошадь, шагнул к своим предупредить. А док, войдя в раж, уже грозился построить коммунизм, дать каждой бабе по мужику, а мужику по бутылке водки. Однако в самый накал своей горячей речи он внезапно заметил, что внимание слушателей ослабло, и пялятся они не на него, а куда-то за спину. Сверток ворона оказался фартуком, а ножны скрывали короткий, расширяющийся к острию, косо обрезанный клинок. Колоть им было затруднительно, а вот рубить... Этим он и занимался за оградой на холмике с добровольными помощниками. Тела бандитов они шустро перетаскали туда же, и теперь там вырастала жуткая композиция. Отрубленные руки, ноги, головы на кольях... Причем не все из агитационного материала, призванного показать пагубность плохого поведения, умерли от пули. Некоторые были еще живы, когда началось создание инсталляции или перформанса. «Вот маньяки, вы мне весь электорат распугаете», – прошептал доктор и, возвысив голос, воззвал. «Товарищи, в свете всего перечисленного...» И он бросился в сторону, толкнув Семенова на землю. А потом грянул выстрел, разбросавший клочки панамы веселой расцветки. Юрка тоже смотрел на слаженную работу железнодорожников, которые теперь, уперев в землю длинную жердь с каким-то нелепым кровавым обрубком на конце, пытались поднять ее на манер флага. От толчка он упал, перекатившись, и на автомате высадил весь барабан револьвера в окно с торчащим ружейным стволом. «Мать!» — истошно заорал кто-то голосом Макса в звенящей тишине. «Валим отсюда! Быстрее! Бегите, бараны!» Максим пальнул в воздух, распугивая замерший от таких пертурбаций народ. А Семенов тупо смотрел на тело доктора, ставшее короче на голову. Крови было удивительно мало, текла она лениво, нехотя. А края раны быстро начали темнеть, покрываясь черной слизью. «Автолиз», — вспомнил почему-то мудреное слово Юрка. Стопотом подбежали Борода и Шнырь и, притормозив на мгновение, скрылись внутри дома. «Кровище-то! Блин! Как из свиньи натекло! Ого! Вся стена в мозгах! Парень, где такой ствол взял? Хочу такой же! Как все разнесло!» Послышались оттуда восторженные вопли. Народ опять начал испуганно собираться, решив, что беда миновала. Тело убийцы Дока, завернув в какое-то одеяло, с шутками и прибаутками потащили к остальным. Тяжелые пули изуродовали женское лицо, практически оторвали правую руку. Металась примчавшаяся из полей Фрося, ища хозяина. Скупо плакал Макс, собирал личные вещи с тела товарища, потерянный Юрка. Слышались из-за ограды удары тесака, а народ безмолвствовал. Дальнейшее Семенов помнил урывками. Вот он, сжав жетон доктора в кулак, размахивая револьвером, кричит что-то тупому безразличному стаду. Вот горит погребальный костер. Вот они возвращаются назад. Вот снова очищенный от гоблинов город, дорога, Волга. Вот старые добрые Васюки. В жарко натопленной комнате они сидели по разным углам. Макс урывками дремал, а Юрка разбирал вещи доктора. Наградной ТТ с пластинкой капитану МГБ за... Дальше гравировка не читалась, и было просто нацарапано «Доку». Папка с документами, записные исчерканные книжки, докторовский фолиант с записями о тварях, жетон. В папке нашлись зарисовки. Макс, Фрося, какие-то дома, деревья. А в конце лежал отдельный лист. В пробитых доспехах, упершись на выщербленный меч, был на фоне горящих небоскребов изображен Семенов и чуть ниже каракулями стишки. Маленький рыцарь свой страх забыл, золотом латы блещут. Крыльями снова орел забил, светом лег плащ на плечи. Меч его яростной славы ждет. Головы срубит зверю. Маленький рыцарь идет вперед. Он победит, я верю. Скрипнула за спиной дверь. Ощерилась беззвучно на вошедших Фрося. Проснувшийся Макс потянулся к дробовику. Тяжелые шаги многочисленных ног и голос, тихий, спокойный. «Гражданин Семенов, сдать оружие. Вы арестованы».